Через 5 минут мы поняли, в чем дело. Нива стояла на обочине, а черные куртки мурманских ребят мелькали в распадке среди красных кустов боярышника. «Пастух, слышишь меня?» — раздался голос артиста. «Они уезжают. Джип уезжает. Что-то им передали». «К лагерю?» «Нет, к станции. Наши действия». «Ждите». «Он пошел напрямик, через сопки», — сообразил Муха. «Эти двое идут за ним, а те, на джипе, перехватят его на выходе». «Забери боцмана и артиста и дуйте за джипом», — приказал я. «Этих я остановлю». «У них стволы», — возразил Муха. «Ты пустой. А у меня ствол. Законный». Он передернул затвор служебного ИЖ-71, а, попросту говоря, слегка модернизированного ПМ, разрешение на который имел как совладелец частного детективно-охранного агентства МХ+. Выскочил из тачки и устремился в сопки. Я дал по газам. Артист и боцман уже вылезли из ельника, ждали. Километров через 8 мы увидели джип. Он стоял на обочине дороги, рядом с тропкой, которая уходила в распадок. Тут у этих мурманских ребят было перед нами явное преимущество. Они знали местность, а у нас была только карта. Никаких троп в сопках на ней отмечено не было. Между джипом и тем местом, где бросили Ниву, по прямой было 3 километра. С учетом рельефа около 4. Судя по изгибу дороги, клиент мог сэкономить 10 километров, но недаром сказано, коли 3 версты околицей, прямиками будет 6. Я приказал артисту замаскировать «Жигули», вести наблюдение за джипом и держать с нами связь. А сам с боцманом углубился в распадок. У боцмана был ижевский Макаров, такой же, как у Мухи, с разрешением. У меня не было ничего. Поэтому я двинулся вперед, а боцман меня страховал. Наш расчет был на то, что эти двое из джипа не ожидают никакой опасности с тыла. Скорее всего, они залягут по сторонам от тропы и будут поджидать клиента. Мы оказались правы. Их выдала сорока. Она перелетала с лиственницы на лиственницу и так разорялась, что один из них не выдержал и начал швырять в нее камнями. Это обнаруживало в нем городского жителя, не имеющего опыта ведения боевых действий в условиях лесисто-гористой местности. Он пристроился с калашом между 2 огромными замшелыми валунами, выставив на обозрение с тыла мощную спину и бритый затылок, крутой, как у молодого бычка. Второй замаскировался лучше. Влез в куст орешника, из него торчали лишь его ноги в остроносых ковбойских сапогах с высокими каблуками. Соответственно, распределились и мы. Я взял на себя бычка, а боцман — ковбоя. Прошло 30 минут. Ничего не происходило. Еще 30 минут. Тишина. Я уже начал беспокоиться за Муху, но тут ожила моя рация, включенная на прием. «Я чего-то не понимаю», — озадаченно сообщил Муха. «Кто меня слышит?» «Я тебя слышу», — ответил артист. «Что у тебя?» «Он его прикончил». «Ты не мог бы выражаться точнее, кто прикончил кого?» «Наш клиент. Водилу Нивы». «Ничего не понимаю. У него немного крови из носа. И все». «Может, он жив?» «По-твоему, я не могу отличить живого от мертвого?» — огрызнулся Муха. «А как ты отличаешь?» — поинтересовался артист. «Он молчит». «Многие молчат. Есть люди разговорчивые, а есть неразговорчивые». «Он не дышит». «Давно?» 3 минуты. «Это серьезней, но я не стал бы делать из этого далеко идущие выводы». 3 минуты он не дышит при мне». «Может, еще задышит?» «Жопа!» — разозлился Муха. «У него пульса нет!» «Совсем нет?» «Совсем!» «Другое дело. С этого надо было и начинать. Значит, и в самом деле труп», — согласился артист. «Так что тебе непонятно?» «Как он его сделал? Нигде ничего». «Так не бывает. Поверти». «Вертел». «И что?» «Ничего». «Может, инсульт?» — предположил артист. «Какой инсульт? При инсульте кровь приливает к лицу, а этот бледный, как поганка. Инфаркт. С чего? Не знаю. Тебе виднее, может, от испуга? Я не выдержал и три раза щелкнул ногтем по микрофону рации. Намек понял, сказал артист, уже поговорить нельзя. До связи, бросил Муха и отключился.